За те короткие месяцы я успел с помощью Нетти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях. Было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрать на первый раз после обстоятельного сравнения и обсуждения фабрику одежды. Я выбрал, конечно, самое легкое, но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа. Пришлось изучить выработанные наукой принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройствами той фабрики, где мне предстояло работать, и с ее архитектурой, с ее организацией труда, выяснить себе в основных чертах также устройство всех применяемых в ней машин. А той машины, с которой я специально должен был иметь дело, конечно, во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей прикладной механики и технологии, и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководство не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему, трудные для большинства начинающих идеи предела и производной, достались мне как-то незаметно. Точно я всегда был знаком с ними, но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе и ученике французский профессор, очень ясный и точный выражение, но очень скупой на объяснение. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «Откуда, принимая во внимание предыдущее уравнение, мы выводим». Вот так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги. Иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нетти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь. Вскоре после отъезда Нетти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там совмещалось прядение, ткани, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное. В прежние времена марсиане приготовляли ткани для одежды приблизительно таким же способом, как делается у нас. Культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу. Разводили особые породы пауков из паутины, которых получалось вещество, подобное шелку, ну и так далее. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Как это удалось им, но за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция. И теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях. Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся материал для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстие вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прочные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую пряжу в следующее ткацкое отделение. Там, на ткацких станках, нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма. В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя. Приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными. Лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовались, и застежки, так что получались готовые части костюма, несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру. На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например, вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и шили специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени. Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких приготовляется сама материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался на лицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально ровную и идеально прочную. Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно таким же способом приготовляется обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим почти не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног. Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная, потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось не хуже других. Работать не хуже других, к этому я стремился всеми силами, и, в общем, не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4-6, по земному счету, часов труда, я бывал сильно утомлен. И мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать. Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками, но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает культуры внимания. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга. Очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней. Когда, обыкновенно к концу моей дневной работы, в ней начинало уже сказываться утомление, и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы. Тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело. Меня не только удивляло, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение. У меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями. Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу. А теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью, совершенно таким же образом, может быть, только менее часто, мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам, человек индивидуалистического мира, невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить. Глава 4. Энна. Миновала и долгая осень. Зима малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области, в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заползал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным. Я отправился к Энне, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого родного человека, точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то. Была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нетти. Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно. Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедем со мною, — сказал я. Энна сразу согласилась, взяла с собой работу, она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений. И мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в получасе пути оттуда. А долгие зимние вечера мы с Энном стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям. Энна рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нетти за советом. Нетти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала. И это было непоправимо. Приговор Нетти был страшным ударом для Энна, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным. Но это было не все. Исследование привело Нетти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей, было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энна не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо. Новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно. И, по-видимому, он нисколько не чувствовал лишения. Тогда Энна, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала. Она разошлась с Мэнни. Это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной. Энна и Нетти сохраняли ее в тайне, хотя, конечно, нельзя было знать, наверное, не угадал ли проницательным умом Мэнни скрытую подкладку событий. А для Энны жизнь оказалась настолько опустошенной. Подавленное чувство создавало такое страдание, что спустя короткое время молодая женщина решилась умереть. Чтобы помешать самоубийству Нетти, к содействию которой обратилась Энна, под разными предлогами затянула на день его выполнения, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовал экспедицию на Землю и тотчас прислал Энна приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энна приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевной болью, и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собой настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на Этеренефе. В новую экспедицию Энна не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее. Пока она оставалась в одиночестве, она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке Вселенной, туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра, самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титаническую, смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли и настроения. Энна была для меня более чем сестрою. Как-то само собой, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энна не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей. Был оттенок мягкой грусти в ее ласках, ласках нежной дружбы, которая все позволяет. А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные бледные крылья. Долгая марсианская зима без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце, и полная жизни природа развертывала свою яркую одежду. Энна не хотелось той природы, слишком мало гармонировавшей с ее настроением. Я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться, привыкать к ним требовало нового лишнего труда и утомления. А я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно странной была наша дружба-любовь в царстве зимы, заботы, ожидания. Глава 5. У Неллы. Энна еще ранней юности была самой близкой подругой Нетти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нетти и Стерни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энна сначала задумалась и как будто даже смутилась, и затем ответила. Нетти была раньше женой Стерни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не расспрашиваете об этом. Я был как-то странно потрясен тем, что услышал. Как будто не было ничего нового. Я никогда не предполагал, что я первый муж Нетти. Было бы нелепостью думать, что женщина полной жизни и здоровья, красивой телом и душой, дитя свободной и высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, знать точно и ясно. Но допрашивать Энна, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нелли. Нетти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нелли, иди к ней в трудную минуту». И я не раз думал о том, как бы повидаться с ней. Но мешали отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в доме детей в большом городе машин. Нелла тотчас бросила работу, которая была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли мешать нам. Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более, что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке, а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нелла многое с увлечением рассказывала мне Аннетти об ее детстве и юности. Первые годы своей жизни Нетти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нетти в дом детей, чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нелла не могла уже с ней расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности, и она занималась главным образом психологией. Нетти была живым, энергичным, порывистым ребенком с большой жаждой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нетти, любимым сюжетом ее разговора с другими детьми и с воспитателями. Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова, и поэтому замучила Неллу и воспитателей требованием объяснить ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо. В этом письме она, между прочим, умоляла его привести с земли ребенка, которого некому воспитывать. Она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появлялись в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку. Они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками. И в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу. Они привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать на Землю, и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть». Всего этого сама Нетти никогда не рассказывала мне. В своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого, и, конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать это лучше Неллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Неллы. Минутами я совсем забывался, как живу, и видел перед собой чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому-далекому миру. Но это быстро проходило. Возвращалось сознание окружающего и воспоминания о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе. Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нетти, я решился спросить с, возможно, спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нетти и Стерни. Нелла задумалась на минуту. «А вот что сказала она, так вы явились ко мне из-за этого. Почему же вы не сказали мне этого прямо?» Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал. «Разумеется, я могу рассказать вам это», — продолжала она. «Это очень несложная история. Стерни был один из учителей Нетти. Он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю, то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни, он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нетти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным расспросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянной во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Ну вот и все. Скажите, а когда совершился этот разрыв? Окончательно после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нетти и Летта было началом этого разрыва. Нетти становилась не по себе от аналитически холодного ума Стерни. Он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии, ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нетти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо. Он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стерни. Он, как и она, любил землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий рассвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что этот человек с таким сокровищем чувств в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь. «Одну минуту», — перебил я, — «правильно ли я вас понял? Вы говорите, что она была женой Летта?» «Да. Вам это непонятно?» «Нет, я понимаю вас. Я только не знал этого». В эту минуту нас прервали. С кем-то из детей случился нервный припадок, и Неллу экстренно вызвали к нему. На несколько минут я остался один. Голова у меня слишком кружилась, я чувствовал себя так странно, что никакими словами нельзя было описать моего состояния. В чем дело? Не было ничего особенного. Нетти была свободным человеком и вела себя как свободный человек. Летта был ее мужем. Я всегда уважал его и чувствовал бы к нему горячую симпатию, даже если бы он не пожертвовал за меня своей жизнью. Нетти была женою двух своих товарищей одновременно. Но я всегда считал то, что единобрачие в нашей среде вытекает только из наших экономических условий, ограничивающих и опутывающих человека на каждом шагу. Здесь же этих условий не было, а были иные, не создающие никаких стеснений для личного чувства и личных связей. Но откуда же мое тревожное недоумение, непонятная боль, от которой мне хочется не то вскрикнуть, не то засмеяться? Или я не умею чувствовать так, как думаю? Кажется, да. А мои отношения с Энна? Где же моя логика? И что же такое я сам? Какое нелепое состояние. Ах, да еще вот что. Почему Нетти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в будущем? Опять неправда. Тайна, да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна, не обман? Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась, и в комнату опять вошла Нелла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости. «Конечно», — сказала она, Нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели уже много препятствий. Справитесь и с этим. Нетти вас верит. Я думаю, что она права. Разве ваша вера в нее поколебалась? Отчего? Она скрывала все это от меня. Где тут ее вера? Я не могу ее понять. Почему она так поступила? Я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас, на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами. Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нетти. Вот что я там прочитал. «Мой Ленни, я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя, что бы то ни было, из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу. Я не сомневаюсь, что как бы ни были чужды, непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их. Но я боялась одного. После болезни ты быстро накоплял силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и в всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и рабства отношения, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе. Ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира. И одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви. Мой Ленни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы. До свидания, мое дорогое, любимое дитя. Твоя Нетти. Когда я дочитал письмо, Нелла вопросительно посмотрела на меня. «Вы были правы», — сказал я и поцеловал ей руку. Глава 6. В поисках. От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике, и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупрезрительной снисходительности. В их осторожной сдержанности скрытое отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении. Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нетти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нетти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нетти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мели и подводных камней океана чуждой мне жизни. Лучшее с ней меня самого, понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что она имела ко мне какое-то серьезное отношение, и надо было выяснить это что-то. Во что бы то ни стало, я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нетти, беспокойные выражения, которые я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нетти решилась на эту разлуку не тогда, когда обо мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причины надо искать около этого времени. Но где их искать? Они могли быть связаны либо с личными делами Нетти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нетти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции. Само собой разумеется, что экспедиция была решена колониальной группой, так называлось собрание работников, активно участвующих в организации межпланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой колониальной группы был как раз во время моей болезни. Мэнни и Нетти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нетти, то я хотел бы тоже на этом съезде, но Нетти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли опасность от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу.